Охранники вскочили и вытянулись, как стойкие оловянные солдатики. Осторожно ставя ноги на выщербленных ступеньках, Сварог спустился к двери, повел подбородком в ее сторону. Один из охранников проворно отодвинул засов, второй распахнул дверь. Засов отодвинулся бесшумно, и дверь не скрипнула. Его приказ был выполнен в точности. Пригибаясь, чтобы ненароком не треснуться с затылком о косяк из потемневшей цельной плахи и не нанести тем самым урон королевскому величию, он вошел. Его сразу окутала промозглая сырость. Небольшая комнатка с низким куполообразным сводом, несомненно, использовалась прежними хозяевами как кладовая. На полу до сих пор валялись обломки досок, клепки от бочек, какой-то уже непонятный, траченный временем хлам. Справа низкая, запертая на огромный ржавый замок дверь вела в соседние помещения. Но Сварогу они оказались без надобности, и он не приказывал их обустроить. Длинные, высотой в ладонь надежно зарешоченные окошки под потолком давали сейчас в дневную пору достаточно света. Жестом приказав закрыть за ним дверь, он повернулся и с легонькой ухмылкой стал разглядывать узника. Особым комфортом мэтра Тагарона тюремщики не баловали. Не в целях особого издевательства. Просто-напросто не было смысла и надобности заботиться о нем, как о дорогом госте. Притащили какие-то невысокие ящики, кинули на них дерюгу. Получилась постель. Еще один ящик поставили рядом. Получился обеденный стол. В углу стояло ржавое мятое ведро, посредством распространявшегося запаха, говорившее само за себя. Мэтр Тагарон, свесив руки меж колен, сидел на постели, смотрел на Сварога снизу вверх с унылой злостью. Неделя заточения себя показывала. Надетый поверх коричневого кафтана плащ сословия совы измят и покрыт непонятными пятнами. Волосы спутались. Нехоленая борода отросла и растрепалась. Ни малейшей жалости Сварог что-то не почувствовал. Морщась от распространяемых ведром ядреных ароматов, Сварог придвинул ногой служивший столом ящик и без колебаний на него уселся. Другой мебели все равно не было. — Как себя чувствуете, любезный мэтр? — спросил он вежливо. — Омерзительно! — отрезал Тагарон, затравленно посверкивая глазами из-под спутавшейся шевелюры. — Будем знакомы, — сказал Сварог. — Я король Сварог Барк. — Наслышан, — кратко ответствовал Тагарон. — Интересно, вы непочтительный хам или просто раскисли? — спросил Сварог. — Встать перед королем мы не подумали. — У меня есть свой король, — все так же неприязненно сообщил ученый-книжник. Сварог искренне рассмеялся. — Вы простохора? Ох уж мне эти оторванные от юридических реалий ученые-мужи! Вы любезный! Сбежавший за границу без выправленной должным образом подорожной, подданный короля Конгера, стало быть, теперь мой. Я не помню всех судейских хитросплетений, но подобные деяния обозначены в кодексах как преступление и чему-то там подлежит. Я вовсе не собираюсь притянуть вас за это к суду. Просто хочу, чтобы вы уяснили свое положение должным образом. Речь о другом. Я велел каждый день поутру спрашивать вас, согласны ли вы дать показания. Не сомневаюсь, что те обаятельные молодые люди за дверью так и поступали. Мои приказы, я давно убедился, выполняются скрупулезно. Однако мне так и не доложили, что вы согласны говорить. — Не о чем мне с вами говорить, — сказал Тагарон. — Какие такие показания? Вы на нас самым пиратским образом напали в свободных водах. Захватили мирное судно. — Которое везло другое судно, подводное, оснащенное запрещенным движителем, канцелярски именуемым толкающий винт. Вот и дайте мне возможность предстать перед официальными лицами империи. Кто бы вы там ни были в другое время, Сейчас вы обычный земной король, не имеющий права самолично заниматься такими делами. Если бы вы выступали в ином качестве, мы бы беседовали не здесь». «Беру свои слова обратно», — ухмыльнулся Сварог. «Касательно оторванных от юридических реалий ученых мужей, должен признать, что в законах вы кое-что соображаете. Я слышал, раньше вы таких склонностей не проявляли. Поднатаскал кто-то? Интересно, а почему вы решили, что вам было бы лучше там?» Он показал пальцем на низкий потемневший свод. «Прежде всего, там опять-таки попали бы в руки ко мне. А в любом случае, там действуют законы, а не произвол», — отрезал Тагарон. «Сомневаюсь, что там меня держали бы в эдакой гнилой дыре». Он окинул подвал возмущенным взглядом. «Произвол так произвол», — сказал Сварог преспокойно. «Ну, а чего другого вы хотели от баргов? Буйная кровь, знаете ли». Он переменил тон, заговорил резко и холодно. «Вот что, почтенный мэтр, у меня нет ни малейшего желания вести здесь с вами словесные дуэли. Во-первых, времени нет, а во-вторых, воняет тут почище, чем в зверинце. А нос заткнуть нечем. Поэтому говорить будем кратко и по существу. Мне нужно, чтобы вы подробно рассказали, что вы делали в Гароте. Кто там вам покровительствовал и содержал? Кто помогал вам строить лодку и отправил к Хайгрону? Гаротцы, конечно, от вас отказались самым официальным образом, о чем мне сообщил их посол. Они твердят, что просто-напросто, в силу присущей им истории доброты, дали убежище почтенному ученому мужу, бежавшему от невыносимой тирании, сатрапа и врага просвещения Конгера Ужасного, и ведать не ведали, чем вы там занимаетесь на собственные денежки, куда плаваете и зачем. Или вы ожидали другого? Неужели вы настолько глупы и младенчески наивны? Любое государство в столь щекотливой ситуации отречется громогласно от провалившегося. Но я-то прекрасно знаю, что в город вы бежали в спешке, бросив здесь все свое имущество, да и деньги в банкирской конторе у Лимана с сыновьями. У вас при себе был лишь тощий кошелек, да и то, что на вас было тогда надето. Так что все создано на городские денежки. Вот об этом и расскажите подробно. «Не дождетесь!» «Ну вы и болван!» Без малейшего раздражения сказал Сварог. «Даю вам срок до завтрашнего полудня. Если вы к этому времени будете изображать гордую несгибаемость, я вас быстренько переправлю в Глан. Во-первых, там есть глухие места, где вас сам черт не найдет. Во-вторых, там хорошие палачи. Здесь сыщутся не хуже, но в Глане легче сохранить тайну. Уж там постараются, чтобы вы и не померли раньше времени, и язык развязали очень скоро. С гвоздями под ногтями и с содранной с задницы шкурой вы быстренько начнете петь получше любого баритона королевской оперы. И не смотрите на меня так. Я не чудовище. Я, к превеликому сожалению, король. А любой король руководствуется не слюнявой гуманностью, жестокой истиной под названием государственная необходимость. Сейчас она требует, чтобы я вас вывернул наизнанку. Значит, придется. Вы не посмеете! Интересно, с чего это вдруг? Ничуть не притворяясь, натуральным образом удивился Сварог. С какой такой стати? Вы беглец, вступивший за границы в сговор с врагами королевства. Людей покрупнее вас, знатных, сановных, титулованных, за подобные проказы вздергивали на дыбу и разрывали лошадьми на площади. И не обязательно в ныне подвластных мне землях. Повсюду. И никаких дискуссий, — рявкнул он, завидев, что Тагарон открыл было рот. Я в своем праве. Если угодно поинтересоваться моими чисто человеческими чувствами, то таких, как вы, я ненавижу почище врагов. Враг он и есть враг, ему положено. А умные головы вроде вас, по бескорыстной страсти к благородному познанию, влипающие в самые грязные дела, не будет никаких дискуссий. Подумайте над своим положением. Повторяю срок до завтрашнего полудня. Не станете говорить, окажетесь в голландской пыточной. Счастливо оставаться. Он резко повернулся и, не оглядываясь, пошел к двери. Оказавшись отрезанным от вони солидной дверью, облегченно вздохнул плотной грудью, спросил, ни на кого не глядя. «Часы есть?» Охранники, торопливо выворачивая карманы, предъявили ему часы. Большущие, круглые в стальном корпусе и квадратные поменьше, в потемневшем бронзовом. Критически присмотревшись к циферблатам, Сварог кивнул. «Вроде бы ходит нормально». Каждый час будете заходить и отвешивать нашему гостю пару-тройку оплеух. Особенно не увлекайтесь. Пусть он всего-навсего поймет, что церемониться с ним тут не будут. То же самое, передайте ночной смене. Воды принесите, на ужином не кормить. Завтраком тоже. Если он пожелает мне что-то передать, сообщить немедленно. Все ясно? Молодцом. Стал осторожно подниматься по щербатым ступенькам и был уже на середине, когда наверху, в проеме, показался запыхавшийся шпик, тот, что начальствовал здесь над всеми. «Ваше Величество!» — выдохнул он, пуча глаза. «Глэрд Баглю!»